Таким образом я попала сюда, будучи принесенной в дар Антинеи. Я понравилась ей, и она всегда была добра ко мне. Благодаря этому твою лихорадку сегодня убаюкивает своими рассказами, которые, кстати сказать, ты даже не слушаешь, непростая рабыня, но последний отпрыск великой династии императоров Санраев, правнучка Сонни Али, истребителя людей и городов, Мохаммеда Аския, совершившего паломничество в Мекку во главе отряда в 1500 всадников и принесшего в дар святилищу 300 тысяч золотых меткалей, потомок династии, безраздельно властвовавшей над всей землей от Шада до Туата и океана на западе, и над городом Гао, купола которого возносились к небу превыше куполов всех остальных городов, возвышаясь над ними, как цветок тамариска над скромными стеблями сорго. Глава 16. Серебряный молоток. Я расскажу тебе сначала о том, какая погода была в ту ночь, когда произошло роковое событие. Около 5 часов вечера небо затянулось тучами, и в неподвижной духоте раскаленного воздуха появились первые предвестники грозы. Этот день вечно будет мне памятен. То было 5 января 1897 года. Царь Хирам и Гале, обессилев от жары, пластом лежали на циновке в моей комнате. Опершись о подоконник, Танит Зерга и я жадно следили за надвигающейся грозой. Первые молнии вспыхнули, рассекая своими синеватыми стрелками тьму, теперь сгустившуюся, как в глухую полночь. Но удара грома против ожидания не последовало. Гроза, не задерживаясь над скалистыми вершинами Хагара, пронеслась мимо, не освежив воздуха, предоставив нам, задыхающимся, продолжать обливаться потом. «Я пойду к себе прилечь», — сказала Танит Зерга. «Я уже сказал тебе, что ее комната была расположена как раз над моей, и окно ее находилось примерно в 10 метрах над моим окном». Она взяла Гале на руки, но царь Хирам не желал ничего знать. Уцепившись всеми 4 лапами за циновку, он рычал и визжал всякий раз, как его пытались оторвать от нее. «Оставь его, в конце концов», — сказал я Танит Зерге. «Одну ночь он может провести здесь». Таким образом, на бедное животное ложится значительная доля ответственности за события, которые произошли в ту ночь. Оставшись один в комнате, я погрузился в свои безрадостные мысли. Ночь была черной-черной. Вся гора была погружена в глубокое молчание. Рычание гепарда, с каждым разом становившееся все более сердитым, наконец оторвало меня от грустных мыслей. Упершись передними ногами в дверь, гепард скреб ее своими огромными когтями. Капризный зверь, только что отказавшийся следовать за Танит Зергой, теперь рвался наружу. «Царь Хирам!» — крикнул я. «На место! Не шуми! Ложись, говорю!» И я пытался оторвать его от двери. Но единственное, чего я добился, это был удар лапой, от которого я пошатнулся. Тогда я уселся снова на диван, но ненадолго. «Надо быть искренним с самим собой», — сказал я себе. «С тех пор, как Маранж покинул меня, с тех пор, как я видел Антинею, у меня только одна мысль в голове. Чего ради я позволяю Танит Зерге баюкать себя сказками, как бы они хороши не были? Этот гепард может послужить отличным предлогом и проводником. Я предчувствую, что этой ночью свершится нечто страшное. Как мог я так долго пребывать в бездействии? Мигом я принял решение. Если я открою дверь, — подумал я, — Царь Хирам мгновенно исчезнет в темноте коридоров —